Когда через несколько минут я добрался до него, то увидел, что от удара открылись остальные три дверцы, и машина зияла четырьмя провалами. Тело Вайгеля наполовину вылетело через ветровое стекло на капот, так что, может быть, та пуля, которую я в него всадил через стекло, была просто тратой времени. Я вернулся на дорогу и быстро пошел в деревню. Когда, по моим расчетам, прошел около полумили, я вынул из кармана пистолет Густава, тщательно обтер его, затем швырнул в рощицу, стоявшую в стороне от дороги. Вероятно, полицейские подумают, что Густав стоял посредине дороги и выстрелил в Вайгеля, когда машина стала приближаться, но не успел отскочить в сторону и был сбит этой колесницей, которую вел мертвец. Отпечатки пальцев Густава окажутся на пистолете, который они найдут поблизости, а пули в теле Вайгеля будут из этого пистолета. У них возникнет несколько интересных вопросов. Например, что Густав делал посредине дороги с пистолетом в руке? Ждал, чтобы застрелить кого-нибудь? А поскольку Вайгель сидел за рулем машины, украденной у уважаемого Гера Эккерта, то какого черта он ехал обратно в деревню, где украл машину? Ну что ж, я, кажется, сделал достаточно, чтобы у полиции было вдоволь работы на несколько недель. Что же касается моей участи, то лучше я сам буду винить себя за случайное убийство, чем предстану перед судом по обвинению в умышленном, не имея к тому же ни одного живого свидетеля. Когда я подходил к деревне, увидел впереди огни фар и быстро спрятался, пропустив тяжелый грузовик с грохотом, проехавший мимо по направлению к холму. Минуты через две я уже был на главной улице деревни, а через пять минут в своей комнате в гостинице. Было бы неплохо вернуться в дом Эккерта и попытаться узнать хоть что-нибудь у подложной Моники Бэйр, но это значило бы идти на невероятный риск. Дом будет кишеть местными полицейскими, как только водитель грузовика сообщит о разбитой машине с трупом, а потом они найдут еще одно тело дальше по дороге. На следующее утро около 9 часов я завтракал в маленькой столовой гостинице, и официантка рассказала мне, волнуясь, что ночью произошло нечто ужасное. Она не очень хорошо говорила по-английски, а я вообще не говорил по-немецки, поэтому у нас время от времени возникали языковые проблемы. Но я все-таки понял, что у какого-то местного жителя по имени Эккерт предыдущей ночью украли машину, и что спустя час после этого водитель грузовика обнаружил ее разбитой. Вор был убит, но... Официантка почти визжала от возбуждения. Не при аварии. Его застрелили. А потом дальше по дороге нашли тело еще одного человека, сбитого машиной, которую вел вор. Я недоверчиво покачал головой, произнес несколько подобающих случаю звуков, закончил свой завтрак и увидел, что осталось всего 10 минут до того, как за мной должна прибыть машина с водителем. Я вернулся в мюнхенский отель к 12 часам, был в аэропорту в 3 часа этого же дня, а в Париже — ранним вечером. Там снял комнату в третьеразрядном отеле, заказал билет на Лос-Анджелес на следующий день и отправился в бар отеля, чтобы выпить рюмочку. В баре сидел какой-то прилизанный тип, который подождал, пока я принялся за вторую рюмку, а потом подсел ко мне и спросил, не американский ли я турист. Я сказал, что да, и все мы, американские туристы, любим Париж больше любого другого города, потому что это единственное место, где никогда не кричат «Янки, убирайтесь домой». По крайней мере, продолжал я до тех пор, пока из нас не выкачают всю наличность. Последняя фраза прошла мимо него незамеченной. Затем он предположил, что, возможно, я хотел бы провести ночку за городом. «Париж», — сказал он, нежно толкая меня локтем в ребра, — «самый проказливый город в Европе». «В Париже», — сказал он, похотливо подмигивая, — «человек может провести по-настоящему волнующую ночь». и он может организовать для меня любые развлечения всего за каких-нибудь несколько вшивых франков. Я с сожалением отклонил его предложение, объяснив, что уже имел одну волнующую ночь в Европе и сыт ею по горло. Он вернулся в дальний угол бара, бормоча себе что-то под нос. А поскольку я не говорю по-французски, я не понял, что он сказал, но вряд ли это было что-нибудь вроде «Да здравствуют американцы». Глава шестая. На Анжели Бэрроуз опять были темные очки в красивой оправе. Ее вычурная прическа оставалась безупречной, а этот идиотский непомерный мундштук прыгал в воздухе, подобно любимой кобре заклинателя змей. Хьюи Лэмберт стоял возле ее стола, суетливо подергивая руками, будто вылавливал привидевшегося ему чертика. «Итак, вы вернулись без Моники Бэйр», — зло сказала Анжела. «Что же произошло? Вы не слишком усердно искали или вы слишком устали от Европы за 4 дня?» «Я нашел ее», — сказал я ровным голосом, — «но не привез». «Вы нашли ее и не...» Бэрроуз так захватила эта мысль, что мундштук оставался неподвижным в течение целых 5 секунд. «Почему?» — недоверчиво спросила она. «Испугались Билла Даррена?» «Даррен бросил ее в первый же день после их приезда в Париж», — сказал я. «А если бы ваш зад мог вертеться так, как вертится ваш язык, из вас получилась бы самая потрясающая танцовщица в мире». Она не ответила, так как от изумления ее рот бессильно открылся. И я начал объяснять суть дела. «Хьюи предложил, чтобы я разыскал Эриха Вайгеля в Мюнхене», — сказал я. «Именно это я и сделал». «Кого?» — резко прервала она. «Вайгеля», — сказал Лэмберт нервно. «Кузена Моники. Он ее единственный родственник. Я думал, что она наверняка свяжется с ним рано или поздно, и, возможно, Рику удастся выждать из него какую-нибудь информацию». Он умоляюще посмотрел на меня. «Вы нашли его, Рик?» «Нашел». Голос мой звучал ровно. Не нужно было даже давить на него. Он немедленно согласился отвезти меня к Монике. И я рассказал им все, как было. О знаменитом психиатре докторе Эккерте, о его частном санатории. О том, как выглядела Моника Бэйр, когда сидела на кровати, скрестив ноги, одетая в отвратительный халат, и напевала в полголоса тряпичной кукле. О мнении доктора потребуются годы для того, чтобы вылечить ее, а может быть, она так и не поправится. О том, как Вайгель нашел ее в Париже, и к тому времени, когда он привез ее в Мюнхен, она была совершенно безумна. И о том, что в ее семье были сумасшедшие со стороны матери, а у нее самой было нервное потрясение 5 лет назад. Кажется, я рассказал все это очень ясно, абсолютно ничего не скрывая и не приукрашивая. Когда я закончил, они оба смотрели на меня в тупом онемении, и даже пока я спокойно закуривал сигарету, Анжела не произнесла ни слова. «И вот еще что», — сказал я. «Вайгель говорит, что он будет заботиться о девушке, если необходимо. Он будет заботиться даже всю ее жизнь, но не потерпит никакого вмешательства с вашей стороны». Я холодно улыбнулся Анжеле. «Если вы попытаетесь сделать что-нибудь относительно ее контракта, он публично заявит о ее невменяемости». «Подумать только», — сказал Хьюи сдавленным голосом. «Всего пару недель назад Стеллар предложила нам за этот контракт. Ого, сколько! Теперь он не стоит ни гроша. Мы можем разорвать его на клочки и забыть обо всем. Конечно, мне очень жаль бедную девушку, но если подумать о всех деньгах...» «Вон!» — взвизгнула Анжела. «Что вы сказали?» — пролепетал он. «Вон!» Она злобно ткнула в него мундштуком. «Ты думаешь, я буду сидеть и слушать твою идиотскую болтовню? Убирайся отсюда!» Лэмберт исчез из кабинета так, словно он опаздывал на собственные похороны. «Какой дурак!» — крикнула Анжела. «Как-нибудь на днях Я поднесу к нему спичку и выплавлю из него хоть что-нибудь полезное. И все-таки сколько Стеллар предложила за контракт? — спросил я. — Вы хотите, чтобы я разревелась? — с горечью сказала она. — На 100 000 больше того, во что мне обошелся ее западно-германский контракт. — И еще, — сказал я весело, — судя по тому, как Даррен ушел от Моники Бэйр в Париже, вам действительно повезло, что вы не вышли замуж за этого парня и не узнали, что он за подлец. — Не упоминайте при мне имя этого ублюдка, — возмутилась она, — иначе я могу забыть о том, что я женщина. Вы экзотическая танцовщица, обладающая талантом продавать плоть других людей, — сказал я ей. Но давайте не будем уходить от сути дела. Мисс Фрик все еще скрывает отсутствие Моники в Брентфордской квартире. — Конечно, — кивнула Анжела, — но теперь, я думаю, в этом нет никакого смысла. А почему бы не оставить ее там до того времени, пока не истечет срок и не начнутся съемки стелларовского фильма, — предложил я. — Как знать, может быть, произойдет чудо? Я не верю в чудеса, но оставляю ее там до истечения срока, — сказала она. «А почему это вы так интересуетесь, мисс Фрик?» «Думаю, что она весьма умна», — сказал я искренне. «У нее есть постоянный друг?» «Откуда мне, черт возьми, знать?» «Просто подумал, что им, может быть, Марти Круз», — пробормотал я. «Он был там в последний раз, когда я посетил квартиру перед отъездом в Европу». «Вы ошибаетесь», — покачала она головой. «Постоянная подруга Марти какая-то... не в меру честолюбивая актриса с липовым именем Гиацинта или что-то столь же нелепое. Он долго пытался навязать ее моему агентству. Эта глупая девка не смогла изобразить испуг, даже находясь на крыше горящего здания. «Не окажете ли вы мне услугу?» — очень вежливо спросил я. «Позвоните мисс Фрик и скажите, что я... все еще ищу Монику для того, чтобы она помогла мне, когда я обращусь к ней». «Какого черта я должна оказывать вам услугу, Рик Холмен?» Она рывком сняла свои темные очки и злобно посмотрела на меня. «Вы ничего не сделали, кроме того, что принесли мне горе». «Я нашел вам Монику», — сказал я, — «но больше ничего не смог сделать. Это свыше моих сил». «Думаю, что вы правы», — призналась она ворчливо. «Хорошо, я позвоню ей и скажу, чтобы она помогла вам. Но только на строго деловой основе, помните?» «Конечно», — сказал я. «На любой другой основе придется делать все самому». «Поэтому помолчите о том, что вы нашли Монику в Европе», — со злобой сказала она. «А я буду держать мисс Фрик в этой квартире за свой счет. А пока...» — у нее приоткрылся рот. «Нам остается надеяться на чудо. И оно должно произойти в течение 3 дней. Как только подойдет срок начала съемки стелларовского фильма, мне придется сказать им правду». 3 дня? Это немалое время», — сказал я задумчиво. «Кто знает».